Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 21 сентября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 776 дней. Вот тут мне пишут: передайте Мальцеву, что он охренеет, когда в 17-м году на его революцию никто не выйдет. Он очень плохо понимает русский народ и живет в своем иллюзорном мире. Очень забавно. А, собственно, вы думаете, в 17-м году весь русский народ, что ли, нужен будет на революцию? Я вас, уверяю, что очень мало людей для этого нужно будет. Да, спешу вас огорчить. Да, спешу вас огорчить, что те люди, которые выйдут в 17-м году, они уже есть. Сейчас, вот в настоящий момент, их уже вдоволь, что называется, предостаточно, чтобы решить вопрос 17-го года. Даже если сейчас этих людей пересажают, все равно есть уже новые, которые готовы этот вопрос решать. Поэтому вообще без проблем. Посмеемся вместе. Так, я для начала хотел сказать спасибо большое всем, кто нам помог протестировать первый раз вариант. Вчера, в воскресенье, мы выступали. Ну, будем еще пробовать. Наша задача — пустить в эфир всех, а не только представителей отдельной нации. Кстати, это и есть главный камень преткновения. Там многие кричат, да лучше бы вы на Ютубе выступали. Я понимаю, что люди привыкают к чему-то. Вот из-за этого и происходит. Вы понимаете, мы идем к Цукербергу на Фейсбук, в Твиттер, на Ютуб, и потом вы еще и возмущаетесь, а почему у них все, а у нас ничего. Потому что нам надо сделать из ничего что-то сначала. Поэтому большое спасибо. Логично. Большое спасибо Кузьмичу, как всегда. Олег Арченков просит сказать, дошли ли деньги. Да, дошли. Значит, опять длинное письмо. Но это по-прежнему по поводу вот трейлера. Там нам сказали, что трейлер. Мы смотрели этот про Путина. Я просто назову его. Показывать мы все равно не будем здесь ничего. Причине того, что уже сказали. Трейлер называется Half-Life in Russia. В общем, посмотрите, да, там говорится. Такой игровой, интересно. Вчера посоветовал знакомому просто набрать 5-11-17. Сегодня, я тоже с сокращением читаю. Сегодня звонит и спрашивает, почему никто не борется с артподготовкой. Привет здравомыслящему Геннадию из Владивостока. И спасибо за стихи, кстати. Спасибо. Читать тоже не будем вслух. Тоже с большими сокращениями рекомендует нам прочитать Евангелие от Варнавы. Тот, кто жил с Иисусом. Я не знаю, ты читал Евангелие от Варнавы? Некоторые вещи читал, но я не помню, что до конца. Я, в общем-то, вот эти неканонические Евангелия читал и от... Господи. Забыл, каких пророков. Исаии, да, кто написал-то еще. Вот. Потом последние, что распечатали, свитки, которые нашли от Иуды, последние, с которыми носились, как курица с яйцом. Апокрифов-то много, их больше, чем в Библии. 400 штук было, да, их было 400 штук. Из них, наверное, десятка-полтора я прочитал. Как-то выбрали действительно. Кто-то опять нам все выбрал, да, и сказал, вот это будет, а то не то. Те-то были понятны, кто выбрал. Там, в общем-то, они известны по фамилиям. А вот по поводу, там вопрос был задан, почему с артподготовкой никто не борется? Нет, просто он сказал, что... Я сказал, видимо, человек не знал, 5, 11, 17. Он говорит, набери в этом, в Ютубе, в интернете. Он набрал, видимо, попал на тебя и сказал, и возмущенно звонит и кричит, почему никто не борется с артподготовкой. Значит, сильное оружие, да? Одно, конечно, число и все. Очень сильное оружие. Да. А вы говорите, никто не выйдет. Они уже бороться требуют с артподготовкой. Евангелие от Варнавы, кто написал, пишет, с уважением к вам и вашим стараниям, ваш воин, которого слава посвятил во сне. Ты кого посвятил во сне? Я не помню. Многих? Да, многих. Про, Про сон что-то, да, был у нас разговор, но я что-то сейчас... Нет, я подумал, что смысл в том, что он во сне увидел. Да, да, кто-то писал, да, про сон, у нас же был разговор. Да, а, что-то. Ну да, да. Вот Артур из Вильнюса пишет: «С моей родины, малый. Простите за мой ломанный русский, обожаю ваши плохие новости, каждый день на работе слушаю, делаю свой анализ. Хотел спросить про китайский военный парад. Вы, наверное, заметили боевую технику в зимнем камуфляже. Вот я уверен, что это сделано не для того, чтобы воевать на Аляске». Ну, безусловно, конечно. Хотя, с другой стороны, если прочитать, я помню, военный переводной журнал китайский, я даже статью об этом писал, только не помню, это 2001 год, может, 2003, я могу наврать. То есть вот какой-то из этих годов, и там я как раз касаюсь того, что прочитали мы в журнале о том, что как бы вот то, что принадлежало Китаю, это было 1200 километров от границы. Они говорят: ну что там, куда нам, в Ваймекон, что ли, лезть? Там же холодно, туда не надо лезть, нам там нефига ловить, а вот эта территория наша, там она исторически наша и так далее. То есть они претендуют на самом деле не на всю территорию, они там не хотят, там, не, может, они и хотят Норильск, но обоснований нет, понимаешь? А вот 1000 километров от границы есть реальное обоснование, почему это их. Ну, потому что это было их, да? Исторически. Ну, вот нам сегодня прислали такой трафарет интересный, который можно прям вырезать, распылять, 5-11-17 с маской. Ну, да, мы его подумаем. Поставил я. Нет, я не стал ставить его сюда. Ну, а что показывать? Его надо куда-то вывесить. Хорошо. Вот, так что мы его как-то сюда, может, вывесим, может, Питер покажем. Ну, еще раз спасибо за вашу помощь и поддержку. Постараемся оправдать. Еще по новостям? Да. Вот скайп недоступен, говорят, во всем мире. Ну, ты сегодня общался, говоришь, по скайпу? Ну, я писал, мне писали, в общем-то. Я не знаю, я не говорил ни с кем, я как-то и не думал. Но я смотрю, что дырочки пустые стоят, но я пишу, мне пишут. У меня, я говорю, сразу же появилась версия, что вот вы благон-то запустили, и все, и скайп начал рушиться. А, ну да, всякие рушатся. Боже, его начал разрушать. Ну, что-то у них там. Трещит что-то, говорит, микрофон. Я, наверное, дернул шнур опять. Посмотри. Ага. Не знаю. Все. Наверное. Так. Дальше вот торги на Московской бирже были приостановлены, потом они снова запустились. Опять вот, ну, если скайп один раз накрылся, то торги, видишь, уже неоднократно накрываются. Мы с тобой говорили, что не пойми, что происходит. А там смешно сегодня, я слушал этого с биржи на РБК. Он там говорит, это из-за того, что очень многие хотят торговать на Московской бирже, и поэтому там перегрузки и не выдерживают. Чего вы гоните пургу? Какая разница для нагрузки на сервер 10 тысяч или 30 тысяч или 50, тем более, что больше у вас нет. Ну, понятно, что нет, конечно, как бы, то есть, к этому и отношения. Когда идет разговор о социальных сетях, где миллионы, да, и о бирже, где там не сотни тысяч точно, там гораздо это меньше. Просто причина простая. Пряморукие все уехали, а жопорукие остались. Ты, вот и все. Говорят, у тебя микрофон что-то. Да? Затрещал. Эдик, говорят, скрипит Эдик. Да скайп я... работает, пишет. Видишь, скайп работает, а Эдик скрипит. Раз, два, три. Ну, да. Вроде все должно работать. Хорошо. Я уж сижу, не шевелясь. Вот в Чехии военный завод под Прагой взорвался, да, там что-то порох взорвался. И вместо флага над Пражским градом, ну, то есть, так сказать, над основной святыней, над Кремлем, вывесили красные трусы. Я уж подумал, Матвиенко приехала. Думал, Матвиенко, Вальку встречать. Нет, не Вальку, нифига, понимаешь, оказалось, Это у них какие-то такие вот свои разборки. А вообще было бы очень весело, если бы Матвиенко приехал, красные трусы бы там повесили. Или раскладушку. Или раскладушку. Пассажирский аэростат потерпел крушение на севере Петербурга. Очень странное сообщение. Вчера сообщила в интернете куча свидетелей, как шлепнулся, значит, воздушный шар с пассажирами, причем там среди них были дети, и был, а службы, которые туда выехали, они сказали, да, произошла авария, но она произошла еще до взлета. То есть тогда как могли видеть, что он упал до взлета? Как авария может произойти до взлета? Говорит, и вроде не полетели, а? Подзорваться как-нибудь. Так он же с этот такой, с газовой горелкой. Ну, значит, горелка взорвалась у них. Ну, не знаю, кто там взорвался, но видели падение. Люди описывают падение. В общем-то, очень странно. Вообще, со всеми этими стратостатами, вот как раз 18 числа по падению стратостатов в Подмосковье, когда еще в марте упал стратостат, там люди повредились, и принято решение под амнистию. Значит, человека отправили. Хотя, с другой стороны, было непонятно вообще, а что он нарушил. Он летал на стратостате, посадил туда людей, ну, и у него оболочка лопнула. Ну, бывает так, ну, лопнула оболочка. Он-то что, он же не шил этот стратостат. И вообще, как-то вот у нас странно все вот это происходит. То есть, все, что связано с полетами, оно должно иметь очень сильную волосатую руку, то есть какие-то люди должны тебя продвигать, ну там, вот, как помнишь, еврейская семья на вертолете упала там, и так далее. Или, значит, ты будешь всегда виноватым, тебя будут к ответственности привлекать. То есть здесь нельзя так, чтобы вот как-то на общих основаниях полетать, на общих основаниях, упасть даже на общих основаниях, обязательно все равно виноватым будешь всегда. Петрозаводский, взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного дома. Да, у двое погибших, взорвался дом позавчера. Ну, всем, конечно, опять выдают милостинку, как положено. Ну, в общем-то, обычная картина, ничего нового. Вот Ми-8 упал, ютейровский опять. То есть не упал, извиняюсь, вынужденную посадку совершил в коме. В коме совершил вынужденную посадку. Слава богу, не упал. Ну, митинг оппозиции. Вот да так. как? Стоп. Да. Так, ты в общую криминальную хронику. Это не все-таки событие. Событие, ну, да. Митинг оппозиции в Марино собрал от 4 до 8 тысяч человек. Мне кажется, стоит об этом серьезно вот поговорить. Вот мы и собираемся серьезно поговорить. Да. То есть милицейские начальники говорят, что 4 тысячи, те, которые стояли у, значит, вот этих рамок и независимые подсчитывали, говорят, было больше 7 тысяч. Вот некоторые журналисты 8 насчитали, но, вероятно, потому что не все лезли за рамки, да? Ну, это одна и та же цифра, что, в общем-то. Ну, да. Что 2, что 4, что 10. Не, ну, понятно. Ну, цифра небольшая, понимаешь? Цифра очень небольшая. С митингами вообще, я думаю, надо завязывать. Тем более, что никто не может мне ответить на вопрос. Вот, особенно навальновские. Ну, пришло бы 500 тысяч человек. Ну, миллион человек пришло бы вот на этот митинг. И, ну, какой-то должен быть план действий. Ну, вот пришло миллион. Что дальше-то? Постоять, поболтать и разойтись? Не, ну, там повестка обозначена была. Что они там? Митинг, годовщину тандема или что там? Ну, да. Они о том, что власть должна быть сменяемой. Ну, мне кажется, вот... Они от кого это ответы ждут? От власти? Да. То есть они требуют, чтобы власть дала им право на выборах победить или возможность дала отобрать у себя эту самую власть и потом их всех за коррупцию пересажать. Они что, сумасшедшие, кто же им это позволит? Эти люди им ничего не позволят. Там сидят преступники. Эти преступники никогда не позволят никому, ни нормальным людям, ни другим преступникам, они никогда не позволят себя подсидеть. Я имею в виду таким путем. Поэтому путь только один, их катапультировать и все. В самой, так сказать, жесткой форме. И потом наказывать. Навальный программу уже сказал. Мы будем участвовать во всех выборах. И ходить на все митинги, куда нам дадут путевку. Ну, скажут, ну, хорошо, ну, ходите. Ну, это показатель. Он очень много потерял народу. Ну, вот. Конечно, вот мы требуем безусловный доступ на выборы для оппозиции. У кого они требуют? У Володина требуют. Ну, не даст он. Мы требуем прекращения войны. У кого требуют? У Путина. Ну, не прекратит он. Мы требуем отмены цензуры. Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем борьбы с коррупцией. А если этого не будет, то что тогда случится? То будет как тогда. Как будет как тогда. Развернутся и пойдут. Так что ли получается? Да, конечно, так и будет. Требования, они должны в ультимативной форме заявляться. Вот мы говорим, да, что если никто не сделает революцию до 5 числа, и нам похер, что здесь будет, мы ее сделаем, мы все это снесем, мечпуху, и нам пофигу, что они там говорят, делают, там участвуют, не участвуют, дают, не дают, насрать вообще. То есть мы их приговорили 5, 11, 17 года, все, кранты. Кто не успел убежать, уже не успеет. Он что, не понимает, Навальный, что целью власти всегда является власть? Всегда. Какая у цели другая у Путина, кроме как удержаться у власти? Какая у Володина другая цель? У Медведева нет у них других целей. Так нахера им самим себе срать, давать вот это, вот то, причем они могут это дать, когда их ты будешь держать за яйца, вот так откручивать против часовой стрелки, да, тогда они скажут, Илюша, как помнишь в анекдоте, а почему ты имя свое не называл, а я глухонемой, вот тогда они тоже так сделают, понимаешь, а так-то, если им никто ничего не откручивает, и даже никто не пугает их тем, что открутит. Так зачем им все это давать? Наоборот, Навальный сказал, мы будем, вот какие бы они закон не приняли, мы будем по ним участвовать в выборах, по сути дела. Ну, пусть. Вот Навальный обвинил, говорят, там на митинге в убийстве Ельцова, Кадырова. Ну, не обвинил, он сказал, что он сказал, я считаю, допросить, что его убил Рамзан Кадыров, возможно, по приказу Путина. Ну, вероятно, что, вероятности, что по приказу Путина никакой нет, потому что Путин, когда увидел, что Немцова убили, зассал больше всех. Да, и спрятался. И спрятался, как всегда, как он обычно делает, да? Он так же обоссался, как тогда, когда сбили самолет. Поэтому... Патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершая поездку по Алтаю, предостерег россиян от участия в протестных движениях. Да, тут, видишь, такая ситуация интересная. Он сказал, нужно хорошо разобраться, в том числе и в протестных настроениях людей. Но нельзя любое протестное движение воспринимать как инструкцию к действию. Тогда мы потеряем не только веру православную, мы страну потеряем. Это кто мы? Ты с Путиным, что ли, потеряешь страну? Да. Конечно, вы с Путиным потеряете страну. А, понимаешь, а мы эту страну себе вернем. Мы себе вернем православную церковь. Мы себе, мы народ свой спасем. Мы души свои спасем, если все это сделаем, понимаешь? Потому что, ну так вот, представь, он говорит, не надо, ребята, не надо нас отсюда прогонять, воров, жуликов, ублюдков всяких. Но ты, Кирилл, или там, как тебя, Гундяев, вот ты смотри, вот я верующий человек православный, вот я сдохну и попаду в чистилище. Я не знаю, кто ты в этих делах, наверное, лучше разбираешься, но кто-то подойдет там ко мне и спросит, слышь, Слайк, а ты в Господа нашего веровал? Я скажу, веровал. Отрицался ты от сатаны, отдел его. Я скажу, конечно, отрицался. А скажи, а что ж ты тогда, сука, сопли там жевал? Что ж ты вот этих-то подонков оттуда не выбил, которые церковь нашу развалили, туда садомитов запустили, которые там безобразничали, воровали, грешили жутким образом. Что ж ты допустил этого Путина и всю эту мразоту? Так меня спросят, понимаешь, Гундяев. И вот отцы церкви нашей, они считали праздность, ну, в их понимании бездействие. Это одним из семи смертных грехов. И вот не об нем обвинят в этом грехе, скажут, ты виноват, Слава, что все это так произошло. Я не хочу быть виноватым. Поэтому вот он еще тут сказал, сейчас я прям это обязательно. Мы особенно хорошо знаем, что происходит с нашим обществом в преддверии выборов, когда политически ангажированные силы начинают бороться с друг с другом. Все это является частью современной политтехнологии, но одновременно все это небезобидным образом отражается на единстве нашего народа. А как на единстве нашего народа отражается то, что маленькая часть разворовывает все, что принадлежит всем? То, что маленькая часть за всех, единицы принимают за всех, один в настоящий момент за всех принимает решение. И это как отражается. Все это является частью современной ТТТ. Людям вообще не стоит нигде собираться, кроме как во время службы в церквях для услужения Христу и церкви нашей. Да, и денег тебе, чтобы еще принесли. Ты забыл сказать. Что, нельзя больше? Нельзя, да. Да, только в церкви. И молоток. Денег, скажи, надо нести, а как же? Молоток. Да, еще подобная свобода не приносила и не приносит подлинной свободы, освобождает от одного, чтобы закабалить других. Ты знаешь, Гундяев, ты не знаешь, что движение – это жизнь. Нельзя остановиться, чтобы тебя никто не закабалил. Нужно постоянно сражаться. Так мир устроен. Так он устроен, этот мир. Я пример Сергия Радонежского не буду, наверное, приводить. Все его знают со Слябией и Пересветом. Русские православные люди несколько по-другому на все это смотрят. Поэтому не надо нам уши тереть. Мы на этом все собаку уже съели. Да? Вот, целое стадо собак. Да, я написал, мы говорим, нам надоело, что об нас вытирают ноги, нас грабят, унижают, и при этом еще и прикалываются. Мы хотим уничтожить грех и порок в своем доме, в России. Понимаешь, Гундяев? Грех и порок мы хотим уничтожить. Ничего больше. Ничего личного. Или наоборот, все личное. Я так понимаю, в 17-м году, когда сейчас говорят, гонения от большевиков на церковь были, это тоже было народное движение. Просто попы тоже достали всех, я в тот момент понимаю. Не, ну а ты знаешь, что первые государи попы-то и отреклись. Они же сразу, как государь подписал, он причем отречение в пользу наследника, угу. Он отрекся, да? Да? А церковь не стала долгие лет наследником петь. Она сразу республике стала петь долгие лета. Но это их не спасло. Это их не спасло, да. Вчера, 19 сентября, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон подал заявление в полицию о том, что его обокрали. Вот что, чё же Бог послал ему, ты представляешь, а вот Бог ему послал 11 миллионов рублей, которые у него украли, 30 тысяч долларов. Вместе с сейфом, кстати. Да, и 3 тысячи евро, вот такой. И он говорит, что это вот, это не его были, он говорит, это церковные. А вот, вот видишь, он не ходил на митинги, Бог ему послал в подтверждение гундяевских слов. А если вы помните, 12 октября 2013 года в Екатеринбурге обокрали попика, у которого украли 35 миллионов рублей, 140 тысяч евро. А в 2011 году, значит, вот тоже у попа украли там в Казани. Собаку. Да, собаку, много чего, очень там 150 тысяч долларов. Там, не, подожди, сейчас я уж записал для себя. А, 15 миллионов рублей, ну и так далее. И есть же видео, с НТВшники скрытой камерой сняли, он там лежит в больничке и рассказывает, что у него там три дома в Москве, там, сям. Магнитофоны два за границей. БМВ и так далее. Ну, в общем, такие ребята забавные, и они, вот Гундяев никак не может объяснить, как же они в Царстве Небесное собрались. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Они скажут, это в лизинг, это не наше. Это не наше, это церковное. Церковное, да? Церковное. Ну, помнишь, если тамплиеры, которые костра не избежали, они книжки не имели. Считалось, тот, у кого после смерти находили книжку, ну так как он давал обет нестяжания, если хотя бы книгу, я вот про другое вообще не говорю, то его даже не отпевали. Так закапывали, как собаку. И вот главный скандал недели, да? Глава республики Коми оказался главарем банды. Кто бы мог подумать? И тут Маркин говорит, что ФСБ и Следственный комитет пресекли деятельность преступного сообщества. Когда же пресекут деятельность основного преступного сообщества-то в России? Надо же, наверное, назвать его все-таки фамилию. Но мы же должны ее называть. Вячеслав Гайзер. Да. Чуть ли не Кайзер, видишь. Кайзер, Кайзер. Кайзер Вильгельм. Кайзер Созо. Да. Но про него они рассказывают такое, что я понимаю, что это миф просто, понимаешь. Вот задержали этого Гайзера, Чернова, это его замы Рамаданова. И, значит, это, главу Государственного совета Коми. И плюс еще там кучу всяких людей. Всего, я так понимаю, 15 человек. Басманный суд опять это делал. Почему, я не могу понять. Статья 47 Конституции говорит, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судье, подсудность которых оно отнесено законом. Я не слышал, чтобы басманному суду вменили в подсудность все, что связано с Коми. Да, вот такие вот комики. Ну, наверное, уже вменили. Да, ну там, я так понимаю, что бывшего сенатора, вот этого Самойлова, прессовали, и он всех сдал. Ну, обычно берут... Так что происходит? Мы же далеки от мысли, что, что это такая, ну, борьба, ну, за справедливость. Правда не торжествовала. И что они не знали ничего. Да нет, этого. Ну, понятно, что люди, которые 15 лет, как теперь утверждают, причем сами... из Следственного комитета, которые создали преступную группу и воровали 15 лет, и вот они наконец в отношении их собрали доказательства. Ну, а зачем ждать 15 лет? Что нельзя было за недоверие его уволить, да? Там... Не, надо было, чтобы он побольше своровал, да, потому что наверняка. Наверняка посадили, да, через 15 лет. А люди 15 лет это жили в состоянии следственного эксперимента, понимаешь? Они помогали правосудию, будучи ограбленными. Вот как я тут написал, воруют все губернаторы, арестовывают не всех. Вывод, арестовывают не за то, что воруют. Конечно, не за то. То есть я как полагаю, что человек в прошлом году избрался. Таким образом, чувствовал себя очень хорошо, а это плохо, когда человек чувствует себя очень хорошо. То есть, видно, что-то ему, может быть, говорили, а он как бы неправильно понимал. Я так понимаю, что те люди, которые с ними работали, это люди Виксельберга, то есть они себя, видно, очень крутыми чувствовали. Ну, их вот, видишь, как сдвинули, и всем остальным показали, что крутых нет, ребята. Что либо работаете на нас, либо сидите в тюрьме. Причем я вот хочу напомнить, что этот Гайзер успешно переизбрался и набрал 78,97, ну, 79% голосов избирателей. Что говорит, что за жуликов и воров, конечно, всегда проголосуют с удовольствием, да? Ну, так, может, им такой и нужен жулик и вор избиратель? Конечно, конечно, нужен. Только, так за что же его арестовывают? Только не избирателям, а вот этим, кто его ставит. И так далее. Там, видишь, в суде плохо стало этому Гайзеру. Он просил, чтобы его... Совесть, наверное, замучила. Да нет, он говорит, что он собирается свое честное имя восстанавливать. Губернатор... Это можно сразу тире ставить, нечестное имя, сразу. Как можно восстановить свое честное имя, будучи губернатором? Может, он на 40 лет в скит уйдет, а потом, ну, наверное, будет такой, как... Вот такие дела. Тут мне что-то про микрофон пишут. Я не знаю, мы уж не шевелимся. Да. Что говорят? У тебя плохо, что ли? Не знаю. Я поправлял, вроде бы. Скоро у нас все развалится. Ладно. Так. Путин распорядился подписать соглашение о строительстве российской авиационной базы. Не, давай про это, про Гайзера еще поговорим, да. Извиняюсь. Тут задают вопросы. Вот меня спрашивали насчет этого Гайзера, не володинский ли это человек. Я думаю, что нет. И знаешь, как это очень легко определяется? У всех володинских людей куча всяких орденов за заслуги перед Отечеством. То есть это весь бы завешен был, вот как елка. У него была бы медаль, орден третьей степени, второй, ну там уж, наверное, и первый бы дали, да. Ну, так они устроены. Uh-huh. То есть какие-то у него были бы какие-то эти звания, он был бы заслуженный строитель, заслуженный врач, заслуженный учитель. Я не знаю, кто. Весь бы был заслуженный он. Ну, потому что так вот Вячеслав устроен. Поэтому, а у этого гайзера только орден святого Ебукентия от Русской Православной Церкви, которую можно купить за денежку. Ну, там что-то прислал денег, они тебе там присылают такую вот фигню, и все, и больше ничего нет. А, соответственно, значит, там все по-другому. Ну, и что, что ждет-то комиков? А что ждет? Ну, что, назначит? Новый гайзер? Новый гайзер, кайзер новый. Да, и все. Вот Путин распорядился, жестко распорядился подписать соглашение о строительстве российской авиационной базы на территории Белоруссии. Опять батьку не спросил, да? Тут мне по звуку, я не понимаю, работает микрофон или не работает. А что пишут? Ну, пишут, вот нормальный звук стал, другие пишут, трещит что-то. Ладно, давай. Что ты говорил? Я говорю, что Путин распорядился построить авиабазу в Беларуси. Да, ну тут видишь как вот помнишь, у Тургенева, бурмистра, этот рассказ, насчет Федора распорядиться. Помнишь, Федор, когда вино не нагрел, говорит, а почему вино не нагрето? Там, что-то лакей, насчет Федора распорядитесь. Вот. И я думаю, что как-то странно, Медведев распорядился насчет базы, да? Путин распорядился, а Лукашенко что-то помалкивает. Причем это же произошло в Сочи, а там был этот форум регионов Белоруссии и России. И там присутствовали все с Белоруссии, Лукашенко был, так что что-то как-то вот оно все очень странно. Непонятно. Лукашенко сейчас сидит в ожидании того, что его снимут с него ярмо диктатора, да, и так сказать. Да, там, ему как-то вот... Авиабаза не нужна. С другой стороны, ну что, сидит тоже, дрейфит, наверное. Он хочет тоже усидеть на двух стульях. Ну, он хочет и рыбку съесть, и перед Евросоюзом тоже оказаться. Конечно. Безусловно, для него это принципиально. Вот, мы говорили, вот что он... Современные правители этим и замучили. Они постоянно шустрят. Да это всегда они, правители они такие. Они хитрые. Ну, можно их одним скопом когда-нибудь собрать в боржу и затопить всех разом. И очень как только вылазит человек, вот только начинает хитрить, только-только, вот хитрость у него, хитрый блеск в глазах появляется, сразу ему по башке тяпкой. Как Пол Пот это делал. Сразу тяпкой по башке. Да не, ну это хитрожопые замучили уже, понимаешь? Вот все хитрожопые, понимаешь? Вот этот, который у тебя на выборах пришел, ну чистая хитрожопость, да? Вот этот вот утконос сраный. Ну вот везде, где они лезут, где это они берутся эти? Ну, примерно понятно где. Путин выслушал предложение по улучшению военной техники. Да, тут ему показали военную технику на учениях, как она там стреляла, там вообще все... Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение было, что снимали не в Тоцком этом, на Тоцком полигоне, а там в ДНР, в ЛНР. Притащили грады и начали шмалять из градов. То есть, ну и что в этом прикольного-то, я не понимаю. Точно так же они на Даманском стреляли очень много-много лет назад. Более 40 лет, представляешь, назад. И как-то особо сильно ничего не изменилось. А вот Путин также потребовал обеспечить финансовую стабильность предприятий ОПК России. Как он себе представляет это сделать, если даже этот космодром, этот восточный, не могут обеспечить зарплатами? В России наблюдается усиление оттока профессионалов в различных сферах из-за рецессии, международной изоляции и жесткого регулирования интернета. Ну да, в основном, что, те, у кого есть мозги, деньги, бегут от путинского шоу. Они вот так телевизор включат, посмотрят, что там на Тоцком полигоне происходит, и думают, да нафига нам-то это зачем? Вам-то понятно, вы деньги под это крадете, власть держите и усиливаете себя. А нам-то это зачем, говорят они. Ну, я, конечно, не разделяю их мнение, потому что я Россию считаю как бы своей собственностью по многим причинам. То есть это моя собственность, Россия. И там, неважно в каком... Так сказать, я совладении нахожусь, в каком там... Одна 140-миллионная, одна там 50-миллионная, я не знаю какая. но я владелец России. Да? Поэтому для меня совершенно немыслимо сказать, там, собраться и свалить куда-то. Ну, люди так не рассматривают Россию. Ну что ж, ну а имеют право. Ну, они же могут акции России продавать и из-за границы, ну, да, при текущем состоянии. Вот, тут, знаешь, интересная вещь, сообщение. Вот в Карелии поселке есть Тукса, там паренек Мамылов такой, Владислав, который в прошлом году спас детишек из горящего дома, про это писали, он стал там куда-то попал в проект «Гордость России», я уж не знаю, куда он там попал, но вот он хочет оттуда, из этого поселка Карельского, уезжать, чтобы работать вахтовым методом охранником в Санкт-Петербурге. То есть вот он едет в Санкт-Петербург охранником, а кто-то из Санкт-Петербурга поедет в Хельсинки, да? Почему? Потому что, потому что херово вот в этом поселке, как он там называется, господи, тут. Херово, так, да, и называется. Поселок Херово. Херово. И в Санкт-Петербурге тоже, наверное, не лучше. Ну что же, вот этот паренек достоин охранника должности, что ли? Так понимать? Керри призвал Россию и Иран усадить Асада за стол переговоров. Пишут, заметьте, слова о Крыме почти не говорит. А что о Крыме-то говорить? О Крыме пока и говорить нечего. Там будет, если сообщения какие-то. Да, вот это вот странно. Он как-то... Не, но с другой стороны пишет, Керри предложил обсудить отставку Асада на переговоры. Да, тут да, как да. Как сформулировать, да. Да, я понимаю, что он предложил отставку Асада. Хотя вот с другой стороны, конечно, мне кажется, логичнее было вообще всякие переговоры вести только после отставки Асада. Потому что как-то это вот... Так может, так и была задача поставлена? Ну, может быть, я не знаю. Может быть, да. Путин же хотел встретиться с Обамой, поговорить по Сирии. А Керри ему сказал вежливо, что вы поговорите со своим Асадом, да, и уговорите его уйти в отставку. А тогда мы, конечно, с вами будем вести всяческие переговоры. Поэтому, может быть, они это сделали, как ты сказал. Да, тут меня спрашивают, почему Мальцев не участвовал в выборах 13 сентября? Вот вопрос, я понимаю, что очень неправильно отвечать вопросом на вопрос, но отвечу. Зачем? Зачем мне было участвовать в выборах 13 сентября? По меньшей мере 56 солдат сирийской армии были казнены после захвата боевиками радикальной организации Фронт Ан-Нусра. Да, видишь, это не ИГИЛ. То есть другое? Там, да, конечно, они захватили аэродром и вот кого-то там убили. И я думаю, что сейчас это будет продолжаться. Я думаю, что сейчас после того, как путинцы начали туда залазить уже с грязными ногами, то может оказаться, что вот эти все ребята объединятся. То есть они сейчас разъединены. А так у них будет смысл объединиться против общего врага. Ну, как в Афганистане было. Та же самая, может, ситуация повторится. Она повторяет нашу ситуацию 17-го года, да? Угу. Гражданская война плюс интервенция. Вот и все, что происходит у них. А как у нас это произошло? У нас же тоже никто не объединился. Но в итоге одна сила подавила все остальные. Да. Ну, может, и у них так произойдет? ИГИЛ, конечно, имеет больше всего шансов. Конечно, у ИГИЛ максимальный шанс. Делегация ЦРУ тайно приехала в Москву обсудить Сирию. Да, ну, я не знаю. Что же за тайна, если мы обсуждаем? Да, все там, Максим Шевченко там и так далее, все обсуждают, как ЦРУшники приехали. Херовая какая-то тайна. Да, меня тоже это все удивило. Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу по заявлению МИД России. Да, такой крик вокруг этого. Сразу же вспоминается начало финской кампании. Помнишь, чего началось? Тоже с минометного обстрела. Не помню. Ну да, то есть потом там показывали всем куски мин и рассказывали, видите, вот тут бирка, это финны стреляли и так далее. Потом, правда, выяснилось, что все это провокация такая. Ну, Здесь я тоже вполне допускаю. Ну, гитлеровцы то же самое провернули. Ну, в Польше, да, конечно. То есть, якобы поляки вырезали их радиостанцию. Никому не нужную. Да. Действия в России и Ближневосточном регионе всегда были и будут ответственными. Об этом на встрече с Бенямином Нетаньяху заявил президент России Владимир Путин. Да уж, вот когда Путин говорит об ответственности своих действий, я сразу же вспоминаю страх и ненависть в Лас-Вегасе, да, и, ну или страх и отвращение в Лас-Вегасе, там, и фильм, и книжку, говорит, что может быть более безответственное, чем человек, обнюхавшийся эфиру. Вот я могу сказать, это власть Российской Федерации. Она более безответственна, чем человек, обнюхавшийся эфиру. Потому что обнюхались кокаину. Да, и вот они, конечно, на Ближнем Востоке, если такие действия их ответственные, что тогда нужно называть безответственностью, а? Вы еще нас безответственных не видели, да? Ну да. А вот Нетаньяху тут много чего наговорил, но смысл-то его... О чем вообще приехал? Как ну, у него проблемы, конечно, рядом с его... страной происходит такая фигня, он же должен понять, до какой степени Путин там будет чудить. Потому что в конечном итоге большая война-то у его порога стоит. Вернее, не у порога. Лично пощупать Путина, как он к этому... О чем-то договориться, они наверняка приехали. А что ему может предложить Нетаньяху, кроме жизни? Не знаю, что он может предложить. В принципе, ты же понимаешь, что... Евреи крепко Путина за яйца держат. Я не знаю, в какой степени Нетаньяху, потому что у них как-то это разрознено. Эти кланы какие-то, там бесконечные какие-то, синагоги разные. Там, то есть нашему человеку в этом точно не разобраться, кто там за кого. Да? Но что имеет он влияние, это 100%. И я думаю, что он приехал этим влиянием воспользоваться. Но заодно и... прозондировать, что там будет. Он же все-таки спецназовец. Ну, понимаешь, я вот думаю, вот представь, вот Нетаньяху и Путин. Нетаньяху один из умнейших людей современности, да, с очень высоким интеллектом человек. Человек, у которого старший брат погиб в одной из самых крутых операций 20 века, который руководил и единственный в этой операции погиб. Ну, то есть, да, всех спас, сам погиб. Ну, то есть, абсолютный герой. Младший брат там какой-то врач, там пьесы пишет и так далее. Папа историк там. Сам он премьер-министр, там, воевал, в спецслужбах работал и так далее. И Путин воспринимает его, наверное, такого же, как к себе равного. Вот он, Путин, работал там в Дрездене, в каком-то хреновом этом, в спецслужбах он работал. И этот тоже работал, понимаешь? И вот это, конечно, ошибка Путина колоссальная, потому что его папа с мамой, его, блядь, вся эта мечпуха, она очень сильно отличается, понимаешь? Это абсолютно разные люди. И поэтому я думаю, что из этого как бы, ну, не переиграл тут Путин, как эти любят говорить, переиграл. Ну, не переиграет он ни в коем случае. Хотя у Путина есть одно преимущество, он ни с кем не советуется. Ему нахрен никто не нужен, он сам, он царь здесь. А этот вынужден как-то лавировать, у него там куча, у него оппозиция, там какие-то его сотоварищи и так далее. Ну, посмотрим. Папа Франциск сказал, что если в стране нет детей, их место занимают мигранты. Правильно абсолютно сказал. Правильно. Вот, конечно, может быть, это такое жесткое заявление. Ну, в общем-то, оно правильно. Сейчас опять начнут католиков упрекать во всех этих делах, которых, помнишь, там, в Монти Пайтоне, там их там по поводу абортов там, и так далее. Ну, вечная тема. Ну, он абсолютно прав. Сейчас он приехал на Кубу, там, значит, вот он встретился уже с Раулем Кастро, с Фиделем. Как народ встретил там. Очень хорошо. И, значит, он призвал Барака Обаму и Рауля Кастро продолжать нормализацию отношений. А Кастро, Рауль сказал, я вновь начну молиться и вернусь в лоно церкви, если папа продолжит свою службу с таким же рвением. В общем-то, очень все хорошо. Там, ну, я полагал, и мы с тобой об этом говорили, что не без участия Папы Франциска договоренности были между кубинцами и американцами, да, потому что и прошлые папы приезжали на Кубу, и как бы через папскую нунцию там всегда они очень хорошо действовали. Ну, как Куба исторически, так весьма религиозно. При всем, при том, что там вуду, куры там и так далее. И коммунизм, да, вот такая интересная вещь. Тут эти колдуны, да, всякие там курам бошки отрезают, коммунизм и католическая церковь, которую никто никогда особо не трогал. Так что... Вышит золотом Христос, да на красном флаге. Ну да. Интересно. Слушай, а вот я думаю, а почему у них папа называется? У нас патриарх. Как-то у нас официозно. Ну, я имею в виду в православном. Ну, это еще когда церкви разделились. Был папа римский, это престол Петра, да? А я понимаю. Патриарх Константинопольский. У них слово лучше. У них папа такое папа. Хорошее. Понимаешь, папа, да? Папа, да. Я бы предложил вместо патриарха называть дедом. Тогда бы мы им нос утерли, понимаешь? У вас папа, а у нас дед. А у нас же был, вот у древних славян чур. Через чур, вот почему. А, чур, ну да, чур да. Был дед. Дед чур. Ну, бабай такой вот. В тюркском понимании. И вот Барак Обама созвонился с Раулем Кастро и побеседовал по телефону. Да, я думаю, конечно, разговор касался Гуантанамы, безусловно, камень преткновения. Вот как его Барак Обама сотрет этот пупок, так скажем, отрежет, как вот, потому что там его же разорвут, если он отдаст Гуантанаму. А если не отдаст Гуантанаму, то договориться не сможет с кубинцами. Вот интересно, я прям вот всячески тут, хочу. Тут хочу, вопрос, как продвинуть, отдать кусочек, чтобы получить все. Ведь Америка, если получает Кубу, она уже начала, там уже все началось. Ты же, да, это понятно. Продажи, да. Покупки и все. При такой экономике она, конечно же, ее поглотит. 100%, да, вообще без проблем. Да, что значит поглотит? Это сразу экономика, становится придатком экономическим, да. Мгновенно. Да. Как только там совершенно разные. Но это не средства. Самое плохое для Кубы, потому что они станут богаче жить. А уж дальше, как они будут свободнее или будут, это уже вопрос второй. Поэтому я думаю, что Обама отдаст этот кусочек. Почему? Ну, я тоже, мы с тобой говорили, я тоже думаю, что, конечно, Гуантанамо, в общем-то, Гуантанамера, да, ну, чтобы можно было петь прям по месту. Они объясняют, что это так выгоднее, чем иметь вот этот маленький геморрой, лучше большую плюшку. Но все-таки я в ожидании, потому что я вот жду, и у меня у самого, знаешь, вот внутри как-то вот отдадут, не отдадут. Я знаю внутренне, что отдадут, но все равно сомнения такие. Я жду, когда же вот скажут, что ну все там, ребят, вы там аренду с нас не брали. Там, сколько они уж не берут аренду, там, ну, сколько режим существует кастровский, столько они не берут аренду. Там уж денег накопилось. Я, если был бы девелопер, я уже на этот участок на Кубе пошел бы оформлять заявку. Да. На всякий случай, чтобы первым встать в очередь, хотя уже, наверное, нет. Уже там, наверное, есть ребята. С другими фамилиями. В министры по делам сухопутных сил США выдвинут открытый гей. Да, и, в общем-то, это не самое, так сказать, заявление. Ужасное. Да, ужасное. Самое ужасное заявление, это перевод «Вашингтон-Пост», который, я не знаю, кто перевел, но всем российским СМИ разослали, и они заявили, Обама выдвинул гея на пост главы одного из подразделений армии США. Представляешь, какое невежество. Как-то криво, да? Да, нет, так подразделение. Какое подразделение? Сухопутные войска – это вид вооруженных сил. Понимаешь? Ну, в крайнем случае можно было сказать объединение. Ну, какое подразделение? Это что, рота? Это батальон? Какое нахрен подразделение? Понимаешь? Поэтому вот, причем написали Top News, Mail.ru, сегодня газета, которая там на интеллектуальность она там, так сказать, претендует. Пресс-орг 24, газета.ру, ну не буду даже перечислять, куча всех. И им всем прям под копирку пишут. И они Да, они даже не читают. Не читают. Даже если бы я уверен. Электричество издает газеты. Да, из этих редакторов хоть кто-нибудь прочитал бы, он сказал, как это нафиг. Ну, хоть кто-то, хоть один, кто в армии служил, да, хотя бы, да. Но они же не служили все. Ну и кто-нибудь, да наверняка служил. Да тот, кто служил и читал, он там такими полномочиями обладает, как дядя Вася завхоз, ты же понимаешь. Ну, может быть. Может, он и кому-то сказал, слышь, дядя Вася, ты иди. Ты русский, иди, занимайся хозяйством. А мы тут знаем, что писать в газетах, да? И все, и дядя Вася пошел, заплакал. Рабиновичу можно? Говорит, нет у нас Рабиновича, да, помнишь? Да? А говорит, это база? Говорит, база. А Рабиновича можно? А нет у нас Рабиновича. А это военная база? Логично, да. Ну, кстати, это же в действии твой закон, да, вот именно что выдвинут открытый гей, так и правильно. Пускай открытый, нам не надо, конечно, тайных геев. Вы хотите быть, будьте открытыми геями. Не надо что-то там формазовать. Нет, конечно, должен человек написать свою сексуальную ориентацию. Для многих это принципиально. Ради Тем более Бога, в политических, да, этих структурах, естественно, да. Это же, как сказать, ты же цвет кожи не скроешь. Национальность не скроешь, ну, условно говоря, какие-то вещи. Почему скрывается ориентация? Нет, должна быть открытость, абсолютно. Конечно. А там уже каждый определится сам, как так он. Они же и говорят, это мы будем открыты, а вдруг нас не выберут. Ну, тогда, ну, трахайся по-другому. Ну, как? Что еще предложить? Так что все правильно, твой закон о правде уже работает, по крайней мере, для геев, по крайней мере, в США. В Верховной Раде предложили легализовать проституцию. Да, и вот там говорят, что это очень хорошая идея. И, значит, сейчас я прям прочитаю. Господи. С развитием Украины как европейского государства возникает необходимость правового регулирования в сфере проституции и деятельности секс-заведений. И так далее. Вот, ну... И я прочитал про партию, про эту самопомощь, которая предлагает. Вот они идеологией своей считают христианскую мораль и здравый смысл. Ну, с точки зрения христианской морали, конечно, это вообще никак не катит. Надо вспомнить про Содом и Гоморру, да? А с точки зрения здравого смысла, ну вот, господа, товарищи, Солон, мой друг Солон, да, 500 лет до нашей эры принял закон о гетерах, да, вот хотел он урегулировать этот вопрос, и 2500 лет, даже больше прошло, ничего, никто ничего не урегулировал, никогда, никаким законом вы это не урегулируете, но это истина, это здравый смысл, никто, никогда никому это не удавалось урегулировать. Даже если сейчас рассказывают, что на Западе это все урегулировано, да ни хрена это ничего не урегулировано, о чем речь? Да это урегулированное слово такое. Ну, да. Главное, для чего они туда идут? Они увидели потоки денежные и хотят просто их официально крышевать, вот и все. Государство же оно такое, оно сволочное, оно прикрывается какими-то большими этими самыми, а на самом деле бандитские, так Нет, сказать, понятно, обычные. Но я думаю... Там что, наркотиками торгуют? Сейчас мы это урегулируем. Да, урегулируем. Да, там что, эти проституток завозят, негров там, я не знаю, эти рабами торгуют. Да. Сейчас мы отрегулируем, это должно быть отрегулировано. Ну, я думаю, что там в самопомощи это чистый пиар. То есть почему-то все считают, что как только ты бросился регулировать вопрос проституток, это такой пиар, который тебя превозносит, и все про тебя узнают. Может, и узнают, но это не самый лучший пиар, поверьте. Но у нас вон Ландошка здесь, помнишь, закон о проститутках тоже двигал. Ну, ничего хорошего. И Аяцков на этом как раз и погорел. И его стали воспринимать как несерьезного политика именно после этого. То есть до этого все ему аплодировали, как только о легализации проституции, все, сразу чиш, на нем крест поставили. Ну, видишь, наши все политики, я имею в виду и украинских тоже, они устарели, как и наши боевые самолеты с вертолетами, да. Намного-намного. Вот единственная у меня надежда на Дарта Вейдера, все-таки он посвежее, да, так выглядит. пишет, менты все равно крышуют проституток. Да, конечно, везде этим занимается полиция, причем официально, неофициально. Даже если все будет официально, все равно это все будет неофициально. Нет, у нас вон газом официально торгуют, только неофициально все. Да. Деньги неофициально считают. США грозят лишить поддержки Украину из-за чего? Из-за уровня... коррупции. Ну, на самом деле, это якобы заявил Байден, в российских СМИ написали. Потом написали, что это заявил не Байден, что это заявил его помощник. А на самом деле, это никто не заявил, это российские СМИ написали. Причем со ссылкой на украинские СМИ, где это тоже написали. Но я думаю, что по заявке российских, да? Ну, да. А, ну как у нас обычно приходится. А вот в США заявили, что не собираются лишать Украину поддержки. Причем очень сильно напряглись. Посол, я так понимаю, не сам по себе, а, наверное, ему там позвонили и сказали, чтобы он там выступил. Он дал информацию, посол США на Украине дал информацию, что никто ничего не говорил, там все это фигня полная на постном масле. То есть вот такие сейчас закидоны происходят в выходные дни, когда посол, ну хорошо, не пьющий посол, его нашли очень быстро, и он парировал это. А вот был бы пьющий, сейчас до утра понедельника его бы там искали. А что они только парируют? Почему они не наступают? Вот как ты думаешь? Ведь они же могли наступать. Вот это опубликовал российские СМИ. Вот как я. А не здесь... со ссылкой на украинское. Там не где-то важно. Кто-то что-то. Не важно. Вопрос же не в этом. Не в том, чтобы оправдаться. А в том, чтобы, как сказать, симметричный ответ. Кто-то же опубликовал здесь. Ну, условно говоря, если это Life News, то это Симонян, да? Ну, да. А у Симонян есть паспорт американский. Понимаете? Конечно. Виза есть американская. Да. Вот они опубликовали. А чем не симметричный ответ? Очень симметричный, да. Сказали, ну и все, иди нахер тогда. А мы ошиблись, мы тут что-то не досмотрели. Иди нахер, и все. Тем более, что никому по визам ничего объяснять не надо. Не, я понимаю, что там еврейское лобби никогда этого просто так не сделают. Значит, надо передавить. На то Обама и есть Обама. Пускай пережмет это еврейское лобби. Пускай у них отнимут у всех эти визы, и все. Тем более, что я так понимаю, что они деньги только туда увозят, эти наши симоняны. А вот Министерство обороны Украины надеется удивить своих врагов новой военной техникой. Ну, тоже как-то удивить. Ну да, вот ты знаешь, та же самая тема вот этого чудо-оружия. На самом деле, я думаю, что Украина сейчас может создать некоторые образцы чудо-оружия. Даже я думал об этом, но в эфире не буду говорить, поскольку я знаю, какие... сейчас, в общем-то, возможности есть на основе гражданских вещей, которые делает Украина. И вот я думаю, что если будет такая возможность пообщаться с украинскими коллегами, то мы подскажем, что в новой войне и в новом, так сказать, мире необходимы будут какие, так сказать, новшества, которые не требуют больших затрат и больших денег, потому что мы понимаем, что Украина не может на армию тратить огромные средства. Ну, нужно менять вообще сам подход к войне. Вот представь, все осталось прежним. Пушки, блин, самолеты громадные, вертолеты громадные и так далее. А сам человек, вот даже помнишь, мы тогда не сказали в эфире, ты говоришь, вот если бы ты в ДНР, в ЛНР воевал, что бы ты делал? Я говорю, я бы сделал на этих кроссовых мотоциклах подразделений, там, ну, типа эскадрон гусар летучих, которые бы заходили в тыл, и вот эти вот все реактивные минометы бы уничтожали. Просто элементарно, да. То есть приехал один человек на мотоцикле, если один мотоцикл разбили, он вторым номером прыгает, и все. То есть всегда ты раненого увезешь, и скорость хорошая, и на мину колесом ты одним. Тем более сейчас мотоцикл-то вон байки какие делают. Да. И мы тогда это не стали говорить в эфир. Пришли игиловцы, они тут же это сделали, игиловцы. Понимаешь? То есть они сами до этого допетрили. Ну и многие вещи, которые можно делать, вот... Не будем тоже говорить. Ну, как нет, ну они говорят, а почему там, давайте нам Америка оружие поставлять. Сейчас самое главное оружие, информация. А информация есть у Америки любая. Вы у них информацию заберите. Это информация против тех, с кем вы воюете. вы понимаете, их связи, их, так сказать, где они, чего они. Их деньги самые главные. Деньги, связи, их все эти самые. Вот это и надо решать. Методами спецслужб должна вестись война информационная. А для чего они, не понимаю. Не понимаю я, ты прав. Вот боец правого сектора Александр Яковенко погиб при взрыве гранаты в офисе. Да, тут вот такой случай. Приехал боец, говорят, он 31 год ему, и вот что-то они бухали и взорвался. Ну, я так понимаю, это украинские средства массовой информации об этом говорят. Как же он взорвался, неизвестно, потому что он был один, остальные спали. Ну, взгрустнулся, наверное. Вот, говорит, он сетовал на то, что войны нет, все. Ну, а может, он просто разобрал гранату, чтобы почистить? Может быть, разобрал гранату, чтобы почистить. Хорошо, да, как с пистолетами, когда стреляются. Меня тут другое удивило, что BBC, которая тоже по этому поводу писала, BBC, они написали, в России деятельность правого сектора запрещена. То есть обычно это пишут российские СМИ, да. Да, потому что их по закону заставляют писать, да. А почему BBC-то написали это? Меня это несколько смутило, если честно. Ну, потому что BBC. Потому что они же тоже не любят правый сектор. Почему правый сектор так мало голосов набрал, хотя сделал Майдан в Украине? Мы же с тобой об этом говорили. Потому что их не любят там. Ну да. Коалиция радикальных левых сил Сираза Алексиса Ципраса победила на прошедшее воскресенье в Греции досрочных парламентских выборов, набрав 35% голосов и даже больше. Ну да, 35-46, в общем-то, незначительный перевес, но с учетом того, что в Греции сразу 50 мандатов победившая партия получает в качестве бонуса. И все, то есть им нужно было только победить, немножко. Ну, то есть, любой, хоть 0,1% получить, и все, сразу плюс 50 мандатов. А они лучший результат показали, чем да, на прошлых выборах? Да, не, хуже результат, чем на прошлых выборах. То есть, все равно он потерял, да? Да, но они же разделились, и кроме всего прочего, сейчас вот они там для того, чтобы получить... право премьер-министра ставить, им пришлось объединиться. Ну, я думаю, что они решат эти все вопросы. Власти Японии расширили полномочия армии за пределами страны. Ну, это то, о чем мы говорили. Мне пишут, вы предсказали это 2 года назад. Это мы гораздо раньше предсказали, чем два года назад. 2 года назад мы об этом говорили, что в любом случае... расширит полномочия, в любом случае разрешат армии сражаться где-то за рубежом, вступать в различные коалиции и так далее, и так далее. И так мы еще говорили, что те люди, которые будут это двигать в японском обществе, будут иметь приоритет с точки зрения политики, и что мы в скором времени увидим этих людей в премьер-министерском кресле и так далее, и в качестве других министров. Да, в общем-то, так оно сейчас и идет все к тому. Ну, внутреннее состояние японца, оно же в любом случае вернется. Понимаешь? То есть, ну, это же не просто так вот были тысячелетия самурайства, и вдруг раз, и они стали самой мирной нацией. Ну, такого не будет никогда, да? Ну да, они были закрыты нации. Они, может быть, и будут продолжать так, в собственном соку вариться. Ну что, это милитаристский народ, и что он любит играть в милитаристские игры, это абсолютно точно. И будут они играть. Вот что бы мы с ними ни делали. Понимаешь? Потому что если им не давать, то в конце концов появится вот там Юкио Мисима, который захочет сделать переворот, да? А он ведь может и не так, и не таким быть. Он может и не с мечом прийти. Он может прийти, как они сейчас, в политику, сесть, в конце концов, вот в премьер-министерское кресло, а потом сказать, а почему бы нам там что-то не поменять. Так вот сейчас происходит. Так оно и будет. Да. Так, ой, что-то я... Дядя Слава, а пусть Эдик каждое воскресенье на вопросы отвечает. Весело получается. Ну, я думаю, что он и будет пока. Весело. Каждое воскресенье. Ну, ты же будешь балагон гонять каждое воскресенье. Да я вот надеялся в следующее воскресенье все-таки добить, и как бы, чтобы оно уже работало. Не, поэтому... Ну, как это? Я думаю, что в любом случае какие-то прогонные дни-то нужно, хотя бы их несколько должно быть. Не, мы будем, мы же делаем, просто нагрузку, мы же не можем каждый раз людей просить. Нагрузку вот мы дали в воскресенье, мы-то проверяем просто без нагрузки, а вот в следующее воскресенье еще раз попробуем. Нагрузку. Будет работать, будем дальше, ну, в смысле, будем развиваться. Не будет, пока не заработает, что об этом говорить. Ну, а люди как могут прийти, если там, допустим, тебя не будет в воскресенье там? Они же придут, они же к тебе придут, так просто, они же не придут. Нет, я понимаю, да. Это... Насчет весело, просто у нас там все висло, может, в этом смысле весело. Так, к нам собирается глава японского МИД Фумио Кисида, хочет встретиться с Лавровым и что-то там с ним перетереть. Да, если ты помнишь, разговор был такой, что и Лавров, и Путин заявили, что уже все как бы, ну, по островам все ясно. Да, так, ну, иносказательно впрямую не говорили, а зам Лаврова сказал, что по островам вообще никаких разговоров не будет ни в коем случае. Потому что уже все договорились, да. И деньги получены. Да. Да. Вот я могу сказать, что 100% ему говорили, будут они торговаться насчет островов. И я думаю, что вот если бы Путину сейчас сказали, там, что его простят со всех сторон, он бы острова отдал и что хочешь бы отдал, пофиг. Вот ему... Вернее, не так. Если бы ему сказали, вот ты вернешься там, я не знаю, в август 2013 года, он за это сейчас пол России слил. «Газпром добивается мирного урегулирования по претензиям о завышении цен в Латвии». А если не добьется, то будет не мирный урегулирование? Да, спор будет. Тогда военное? Будет судебное решение, да? Судебный спор. Ну, там не только Латвия, там и Литва, и Польша, в общем-то. Ну, я думаю, что «Газпром» ничего... Не, он может добиться и мирного урегулирования через Еврокомиссии, через договора, но мы увидим, что цена будет такая же, по какой продают норвежцы. То есть 220. И ни на копеечку больше «Газпром» не получит. А что это он должен получить хоть на копейку больше? Не, ну там, может быть, какие-то нюансы, там, может, на копейку и получит. Но вот принципиально не дадут. Тем более, что как бы они уже жировали, им не понравилось. Они решили, как старуха у разбитого корыта, да, которая хотела быть царицей морской, чтобы рыбка была на посылках. Вот рыбка, ну, вот так, что старуха улетел к разбитому корыту. Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула в Следственный комитет уголовное дело о крушении самолета «Фалькон 50, который во Внуково разбился вместе с этим французским прихлебателем. Да, они сказали, что избыточное обвинение. На самом деле ситуация очень смешная. Ну, люди погибли, конечно, не очень смешная ситуация, но вот выглядит все и так. Там всех нагнули, чтобы они признали вину и чтобы можно было рассмотреть в особом порядке. Но там-то за рубежом не дураки сидят, они говорят, это как в особом порядке? Мы же рассчитывали, что будет слушание, они воспринимают, должно быть судебное следствие, там туда-сюда. Они же тоже хотят узнать, что там произошло, а там в каком-то особом порядке, который заключается в том, что раз собрались, ты виноват, да, я виноват, иди садись в тюрьму, молодцы, и говорит, а как же, а мы-то как, мы-то хотим истину объективную узнать по делу. Понимаешь? Отгоните картинку. Да, и все. И вот представляешь, как на самом деле это не из-за какой избыточности. На самом деле просто очканули. Там начали люди вставать в позу из-за им же. Они же не наказание ждут вот этих людей. Им абсолютно это не нужно. Они хотят знать, что там произошло. Потому что мысли-то у них разные, в голову лезут. Суд приговорил радиоинженера Кравцова к 14 годам тюрьмы за государственную измену. Ну, это вообще бредятина. Представляешь, вот это того, который шведом отправил, что резюме. В ГРУ работал, да, и что-то там космосом занимался. А как будто там никто ничего этого не знал, что существуют спутники-шпионы. Об этом мы не знали. И причем они его судили закрыто, потому что то, что он разгласил, нельзя больше разглашать, потому что это тайна. А вот, поэтому, она же уже в интернете. Да, он разгласил, но мы не скажем, за что мы его судим, потому что это тайна. И все. Закрытым, я так понимаю, как в 37-м раз, в закрытом совещании его... И привет, 14 лет. Вообще безумие, бред какой-то. Олег Кашин обнародовал в эфире телеканала «Дождь» аудиозапись разговора между, как он считает, организатором нападения на него и исполнителями. Да, организатор – это вот управляющий завода «Ленинец» Александр Горбунов, которого недавно отпустили. И только этого Горбунова отпустили, я так понимаю, что понятно стало, что он из-под ответственности может уйти, и Кашин опубликовал вопрос, откуда взял это Кашин. И ответ, ему следователи это дали. А следователи получили от Иперов, которые это дело рассекретили, дали ему этот разговор, следователи передали ему, и все. То есть, почему? Потому что следователи, я так понимаю, не могут продавить официальным путем. Ну, и решили, а что, вот есть Кашин, журналист, на тебе, вот доказательства, вот размещай, какие вопросы-то. То есть, такой путь, ты видишь, он... Ну, как с Немцовым, да. Да, мы видим, да, что следствие очень часто и опера идут сейчас вот таким путем. То есть, им важно привлечь внимание. Ну, это тоже путь, да. И потом им же уже как бы некуда деваться. Да, куда же мы там, делись, да. Это же уже публичное, куда же мы теперь... А вот новость, которая понравится, я уверен, большинству наших зрителей. В Москве совершено ограбление депутата Государственной Думы Романа Худякова. Да, его там человека поймали, все, в общем-то, замечательно. Опять да. Несколько миллиардов у него вынули из кармана. Да, там у него украли 930 тысяч рублей, понимаешь, и вот... Каждый раз, когда мы видим вот там министра социальной политики. Из автомобиля, можно да, я дополню? Да, из автомобиля. Не просто из автомобиля, чтобы все знали. Mercedes-Benz GL500. Угу. Ну, самый дорогой джип из Мерседесов, да. Ну, представьте себе. Да, вот у бывшего министра Калининградской области, там, социальной политики. Украли 30 тысяч рублей, на улице отобрали. Вот ты посмотри, они кто 930 тысяч с собой носит, кто 30 тысяч с собой носит. Все бывшие какие-то министры, там, я не знаю, депутаты. Вот я, ты знаешь, я был зампредом областной думы, я не носил с собой 930 тысяч рублей. У меня их просто не было. У меня всегда было куда потратить деньги. Всегда, понимаешь, то есть на какие-то дела. Мне однажды понадобилась срочно машина. Я кредит в Сбербанке брал, зампред думы, брал кредит, чтобы купить машину за 700 тысяч, там, за 600 с чем-то, эту Кию Спектра, да, смешную, Кию Спектра. Удивительно, вот вопрос такой, откуда они берут деньги, да? И когда мы дадим ответ на этот вопрос, мы сразу можем... спросить, а что же нам за это с ними делать? Житель Ростова выпрыгнул с 12 этажа во время обыска. Да, тоже, видишь, как-то начали прыгать с балконов люди. Во время обыска взял с 12 этажа, сиганул и скончался на месте. Вот. Причем, он об убийстве уголовное дело было. Ты же теперь... говоришь, что у них там любят они... Да, любят очень выкидывать, любят, и видишь, уголовное дело, теперь все ясно, убивец. Угу. Раньше только террористов взрывали, да, теперь вот убивцы. Не факт, он может и сам сиганул, кто может, ее может. Знает. Да, ну мы видим, что очень часто почему-то вешаются, прыгают с высоты. В Волгограде задержаны подозреваемые в гибели школьника, утонувшего в фонтане. Опять стрелочников нашли. Да, не, ну там воду... Ну вон, директор муниципального ЖКХ. Да, воду сливали, ребенок купался и утонул. И вот обрати внимание, в Сочи В аквапарке такая же фигня была, тоже воду сливали, ребенок утонул. Это как-то вот они не знают, что можно как-то там решеточки какие-то поставить, там специальные вещи, чтобы никого никуда не засасывало. Не знаю, как-то это все ужасно. Ну, им сейчас поставят решетку. Не, это понятно. Там стрелочников заберут и всех пересажают. В Волгограде между таксистом и компанией 7 человек произошел конфликт и перестрелка. Друг таксист приехал, СПМ перестрелял, я так понимаю, одного насмерть, 4, троих ранил. О чем суть конфликта? Они всемиром хотели в машину, а этот вот их не захотел везти. Они стали на него наезжать, он вызвал подмогу, вместо того, чтобы взять и уехать просто. Странно как-то все. Вообще, я говорю, сейчас вот те вещи, которые происходят, они какие-то просто такие, знаешь, если бы ты это увидел в кино, ты подумал, что ну слишком уж автор перегнул. Так в жизни не бывает. Вот в Волгограде серийного насильника, значит, поймали. Причем интересная совершенно вот вещь. Изнасиловали девушку 17-летнюю. Причем изнасиловали 13 сентября. Не могли поймать, не могли, не могли. Потом вдруг поймали мужика, который был судим за серийное изнасилование в 80-е годы. Ну, а сейчас он с женой живет и все такое прочее. Ну, что же может подстава быть? Да, я даже на 90% убежден, что он вообще не при делах. Ну, они искали, им нужно найти насильника. Где его взять? Ну нет, ну вот это где судимый, ну давай его выдернем. А вдруг она его опознает? Ну а если с ней еще поработать хорошо, то конечно опознает. Так, да, и тут вот этого какого-то Мухтара Гусейнгаджиева задержали, вот в каких-то вот книгу рекордов Гиннесса, как самый гибкий мужчина планеты, и в каких-то сериалах снимался, и вот «Тайна перевала Дятлова», и «Последний из Магикян», и вот его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. И вообще, я говорю, жуткие какие-то преступления. А вот, да. Петербургские полицейские задержали 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на двух молодых людей. 16-19 лет, обоих она зарезала. Да понятно, почему напала. Она не напала, она защищалась, ну, я могу даже быть, сказать. Да. Ну как напавшая? Либо она сумасшедшая, ну, да, условно говоря. Да, если... Или в состоянии в таком была, да, там, ну, обкурились они, там, обдурились или что. Либо она защищалась. Да, вот 29-летний житель Мирного зарезал женщину за сбор грибов на его поляне. Чьи в лесу шишки? Да, пятиклассницу в Уфе нашли убитой, а до этого вот еще в Лозо в Приморском селе тоже нашли девочку убитую 9-летнюю. Тоже, и та, и другая в школу ушли. Вот гражданина... Проживающий в Якутске гражданин Таджикистана приговорен к 5 годам лишения свободы за поддержку запрещенного в России движения «Талибан». То есть, по сути, иностранца уже посадили, да? Да, ну он в Пакистан перечислял деньги. А я так понимаю, его, знаешь, как прихватили? Они просто проверяют огульно почту всех, электронную почту. Ну и он там переписывался, его сразу прицепили. То есть такое вот расследование зловещего преступления на крыше, оно заключалось только в мониторинге интернета, больше ни в чем. Ну и, может быть, в переводе смотрят, там Пакистан посылают. Интересно. Такие вот дела. А то есть, а был ли покойный матросом, да, помнишь, как в том анекдоте про неизвестного матроса? А вот Медынский назвал Довлатова выдающимся писателем. Почему ты Медынским его назвал? Не надо фамилию, он Мединский. А Мединский это совсем другой человек, да. Да. Ладно, Мединский, да. Мединский, сравнение извиняюсь. Не в пользу Мединского. Да, выдающимся писателем 19 века, на что можно было бы сказать, как помнишь в произведении нашей у Довлатова «Абанамат». Абанамат можно было бы сказать этому Мединскому, сказать Абанамат, что обозначает твою мать, Мединский, ну что ж ты такой тупой-то? А? Потом же выбежал там какой-то его пресс-секретарь, секретарь начал отмазывать, что он типа там заработал. Да как этот, как Янукович, помнишь, великий Гоголь, Чехов, великий украинский писатель, да, Гоголь, кто там у него тоже кем-то был, вообще очень здорово. Американская компания Coca-Cola задолжала государству около 3,3 миллиардов долларов. Но это какому государству? Америке, они же налоги. Я думал, нам. Нет, они налоги-то платят даже с зарубежных прибылей. Угу. Американские компании, у них же особый такой статус. Но зато и государство Соединенные Штаты обязуется их везде продвигать. Угу. Да, ну вот они не доплатили, сейчас их там будут рассекать на части. А вот концерн Volkswagen тоже там что-то не доплатил, и 18 миллиардов ему грозит штраф долларов за то, что они программное обеспечение включают, которое экологические стандарты нарушает. То есть, что можно обойти экологические стандарты, ну там пыхать, наверное, больше, чем положено и так далее. И вот за это им грозит 18 миллиардов, но такое заявление, ты знаешь, оно бесследно не проходит, и сразу акции рухнули на 16%. Наверное, это 18 миллиардов и есть, да, а то может и побольше. Представляешь, на 16% саданули сразу акции Volkswagen. Время. Да. Сейчас посмотрим. Так. Ну давай, может, завтра про все это поговорим. Тут у нас. Тут вот эти. Господи. В Коста-Рике решили, что это какой-то знак Божий. Вот такое увидели в небе. Решили, что это знак глаз. Да, странные люди. Вот в Мекке умерли 15 египетских паломников одновременно. Про них сказано, что они просто старенькие. Это никакая не эпидемия. Они вот сами по себе умерли. И люди так устроены. Представляешь, одни смотрят в небо, что-то такое. Вот, и для них это знак Божий. А другие непосредственно видят, вот 15 друг за другом помирает. По причине того, что они старенькие, да, и для них нет никаких знаков. Почему так? Я не знаю, там где... Кран падает на них. Да, да, да. Где знаки, где неочевидные знаки Божьи, они их видят. А где совершенно очевидные для любого, они говорят, да нет, это совпадение. Кран упал там, Бен Ладеновский, да, прибил людей. Там эти 15 человек померли, да. Я сразу вспоминаю, мы снимали... на площади революции 86-й год снимали предмет, у нас был такой судебная кинофотосъемка, да, и снимают, я смотрю на здание облсполкома, мне показалось, что вот был такой внутри, флаг сейчас упадет, представляешь, я говорю, снимай флаг, он сейчас упадет, начинает снимать, и реально флаг падает, представляешь, вниз причем лежит, летит, падает. А говорит, откуда ты знал? Я говорю, я почувствовал, что он упадет. Я говорю, внутреннее состояние было. Говорит, и что за этим? Я говорю, я не знаю, но думаю, ничего хорошего. И мы знаем, это вот был, допустим, конец марта 86-го года, а дальше были там и Чернобыль, и все на свете, ну и распад Советского Союза. И, в общем-то, я увидел в этом, да, вот кто-то увидел в этом, вот в изображение Антихриста, которое в Помпозе. Вот на кого он похож, этот Антихрист? На Вову, мне кажется. Или там вот похороны сатаны нам прислали. Тоже, видишь, вот в Вероне. Просили меня еще раз показать вот это. Люди, которые не видели. Вот мы показываем. Вот такое колорадское знамя, да, и такой Вова. Покрытый. Похороны сатаны называются. Вот как тут не увидишь в этом какой-то промысел, да? Так. Так. Тут вот кто-то от моего имени пишет: Владимир Владимирович, простите меня, я не ведаю, что творю. Я ведаю, что творю. В этом-то вся прелесть. Вопрос. Вячеслав, какой распорядок дня у вас будет 5.11.17? Не дня, ночи. Ночи будет распорядок. Слава, когда к Володину за новым заданием поедете? Это, не знаю, я думаю, что он сам на вертолете прилетит. Я с Володином с 2006 года не общаюсь. Так. Сейчас. Опа. Вячеслав, что вы думаете о монархистах? Ну, каждый борется со скукой по-своему, что я думаю. Ничего плохого о монархистах я не думаю. Я не думаю, что это какое-то такое не особо правильное представление об этом мире. Да? Такое же не особо правильные, как и все остальные. Да? Так что мы все имеем право на ошибки. Монархисты на одни ошибки, демократы на другие, националисты на третьи. Ну, что мы все в чем-то заблуждаемся, это 100%. Так. Даешь утренний эфир, то запросто вот здесь масса места в эфире. То есть люди могли бы утренний и ночной делать, и какой угодно. Очень много талантливых людей. Поэтому мы давно хотим, чтобы кто-то участвовал, тоже делал. Вы же можете и сами зарегистрироваться в Ютубе и делать утренний и там и ночной эфир, а можете вот в Благоне, например, да? Эзик? Да, ну когда наладим. А то сейчас отправишь, а там же еще не налажено до конца. Вячеслав, а как с Путиным воевать без оружия? Ну, во-первых, вы же видите, оружие можно в любом военторге купить. Вам же ДНР, ВЛНР это показали. И, кстати, абсолютно правильно показали. В этом военторге еще полно оружия, никаких проблем нет, можно его купить. Бесперебойная торговля. Да, она днем и ночью торговлю может идти. Вот. А кроме всего прочего, ну, главное это оружие, это правда, на самом деле. Вот против этого оружия вообще ничем, никак. Поэтому. Ну, я думаю, что никаких проблем. В общем, информационное оружие сейчас и самое дорогое является. Вы же посмотрите, сколько они отправляют денежек этим всем РИА Новости и прочим Life News. Смотрите. А там слышал скандал у них? Их посчитали, они же 2 миллиарда долларов вкатили, да? И говорят, нас смотрят 700 миллионов. Нас могут смотреть в мире 700 миллионов. Вот они как отчет написали. Могут смотреть. В том смысле, что доступ есть. Но нас с тобой тоже могут смотреть 6 миллиардов в мире, если подключиться к интернету и включат это. А оказалось, что у них в сетях, да, они, как обычно, они сделали отчет. Не, они сказали, вот по отчетам каким-то западным у нас вот такая аудитория. Лезут туда люди на эту западную вот эту контору, нет там такого отчета, они ссылаются на себя самих, что они написали, а на другой страничке на своем же сайте написали, что этот отчет, и ссылаются на них, которых нет вообще этих отчетов. Ну и там вот не знают сколько, в Америке говорят, в топах их вообще нет, они сказали, что 75 миллионов у нас там аудитория, а там посмотрели, там вот топ 10, там, ну не 10, а там в топы попадают от 18 миллионов, ну как бы их там нету вообще. А в этой они посчитали по кабельным сетям в Великобритании, у них знаешь сколько там зрителей, ну аудитория, там отчет есть 131 тысяча, вот, ну, они как там считают, недельный срез делают, да? В неделю 131 тысяча? 131 тысяча зрители, я не знаю, там посмотрелось, либо подписалось, либо смотрели их эту неделю, неизвестно. Там же не просмотры, ну, да, а как, какая-то другая аудитория, рейтинг, доля, понимаешь, считается, потому что это телевидение. Ну, в общем, они посчитали им долю 131 тысяча. А было до вкатывания миллиардов Путиным там 3 года назад 176, что ли. Ну, в общем, они потеряли там. Молодцы. Вообще что-то. Просто все деньги это самое. Слава, друг верит в нынешнюю силу спецслужб. Вы уже развеяли миф об их уме и сообразительности и так далее. Ну а что тут развеивать? Вы посмотрите, что реально сделали спецслужбы. Ну ничего. Абсолютно. Ничего, что-нибудь, что-нибудь происходит такое, ну так скажем, ну кроме посадки вот какого-нибудь там на 14 лет человека, который что-то где-то написал, и они это вытащили с электронной почты. Ну, или там какого-то, вот, которого из Якутии там в электронную почту проверили. Они как-нибудь работают, кроме того, что мониторят интернет, прослушивают телефонные переговоры или отмывают деньги. Ну, представьте, вот вы какой-нибудь генерал ФСБшный, и вам нужно целую кучу дел сделать, представляете, подсидеть своих врагов, отмыть кучу миллиардов, отнести кому-то наверх, чтобы вас не выкинули, лизнуть кого-то в жопу и так далее. То есть там миллион дел, вы что, вы будете заниматься какими-то там шпионами, что ли? Ну, в крайнем случае, там, Навальному и его друзьями, это уж если сильно нажмут и попросят. Ну, кто же будет заниматься, оторвется от своих основных дел, зарабатыванием бабок, крышеванием, деление государственной собственности? Никто пока не будет этим ничем другим заниматься. Поэтому даже бросьте вообще. А думать. На палочке, да, легко заработать. Он почту проверили, да? И посадили человека за то, что он в Пакистан денежку отправил. Или резюме отправил в Европу, да? На 14 лет посадили. Да. Дураки рулят. Что сделаешь? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, у нас что-то тут я еще хотел. А, вот хотел показать. Ладно, потом, завтра покажем. До свидания.